Глава 31. Провожать в последний путь родных очень больно. Это особая боль, щемящая, изощренная. И в то же время какая-то сюрреалистичная. Мне словно бы и не верилось, что все это происходило с нами. Казалось, сейчас я зайду в гостиную, а там деда со свежей газетой и чашкой чая, гантеля пузатая у стены, которую он тягал до последнего дня, хоть бабушка и прочитала, что вредно, начатая партия в шахматы, которую он мог играть неделями. Бабушка все время плакала, а я вот не могла из себя выжать и слезинки. Казалось, плач застрял студнем в горле и дышать нормально не дает. Грудь спирает, выплеснуть всю боль утраты наружу не получается. Я все делала на автомате. Бесчисленное количество гостей с соболезнованиями, готовка еды, бесконечное заваривание чая. В такие моменты деятельность помогает. И это не у психологов вычитываешь, это само собой приходит, из подсознательного. Все не со мной, как в тумане. Я даже на сообщения Ромы отвечать нормально не могла. Он пытался утешить и говорил правильные слова, но в такие минуты понимаешь, что все эти правильные слова, соболезнования — это скорее для говорящего. Это он пытается себя чувствовать менее нелепо и растерянно на фоне страха смерти, которая вдруг оказывается так близко. Ты все равно остаешься один на один со своим горем, кто бы ни был рядом и как бы ни утешал. Возможно, именно поэтому я не сразу поняла, что к нам нагрянул он, отец Демида, человек, которого я теперь ненавидела всеми фибрами души, кого винила в смерти деда. Он не пришел на похороны, хотя его все ждали, конечно, перешептываясь у нас за спиной. Дед сросся с бурсой кожей и сердцем. Скольких он выпустил в свободное плавание? Кто его не знал из военных моряков? Отсутствие директора училища не могло не насторожить. Тем удивительнее мне было увидеть Алексея Петровича спустя 5 дней после похорон, когда люди потихоньку разошлись, оставив нас в переполненной одинокой тоской опустевшей квартире. «Галя, я сожалею», — услышала я в дверях гостиной, вернувшись с прогулки, куда бабушка меня насильно вытолкнула с полчаса назад. У тебя цвет лица, словно ты асфальта наелась смелым. Иди, подыши. Страданиями теперь делу не поможешь. Я особо не артачилась. Подумала, что хочу поговорить с морем, но оно сразу подуло на меня такой невыносимой ностальгией и тоской по деду, что не выдержала и вернулась домой, забраться в свою скорлупу, свернуться калачиком. Перестань, Ген. Не нужно было тебе приходить. Голос бабушки какой-то другой, более женственный, что ли, более молодой. «Ты знаешь, Галь, я его вообще терпел в бурсе только потому, что ты просила. Весь разваливался, так что не чувствую я своей вины, хоть тресни. И про нас все он прекрасно знал, притворялся, глаза закрывал. Перестань, хватит уже, ничего он не знал, и слава богу. Накуролесили мы с тобой по жизни. Век не разгрести. Ее голос дрогнул. Я не дышала. Не верилась, что это не сон. О чем они говорят? Что это вообще? Я всю жизнь только тебя любил, Галя. Поэтому больше и не женился после смерти жены. И ты меня любила, я знаю. Только твой мешал. Судя по нервному скрипу стула, встал. Расхаживает по комнате. «Скажи, он зачем тебе был нужен? Он же изменял тебе с той шваброй калининградской. Все сплетничали. Я был успешнее, красивее, моложе. Да что говорить? Как можно было выбирать вообще между нами? Он мне что ли соперник? Любовь адмирала и любовь Капраза на пенсии. Да он вообще бы даже и Капраза не получил, если бы не я». «Молчи, Гена!» — почти кричит. «Хватит! Все! Конец фильма! Нет нас и никогда не было! Не надо сейчас из себя изображать Ромео. Я что, не знала про твоих вечных молоденьких секретуток? Да ты сам не святой, чтобы рот на Ефима открывать. Ни одну юбку на Балтике не пропустил. Ты правда думаешь, что поверишь, что я нужна тебе была? Это ты сейчас так запел, потому что совесть мучает, что Ефим из-за тебя умер. Уходи, Геннадий. Не тереби раны прошлого. Не о чем вспоминать. А о чем вспоминается, все стыд. Не судьба нам с тобой была. Не судьба. Бабушка заплакала. Горько. Я не выдержала. Что-то внутри буквально толкнуло меня вперед. Зашла, даже забежала в комнату к ним, застыв в дверях. Под ногами жалобно скрипнули деревяшки паркета. А мне привиделось, что это моя душа стонет. «Бабушка, все нормально?» Обращаюсь к ней, шмыгающей носом, а сама смотрю на него враждебно, не здороваюсь, а он на меня. Вот только нет в его взгляде злости, а лишь пренебрежение, надменность и снисходительность, что ли. Такая ироничная. А я за это его ненавижу еще больше. Покашливает. Встает, тоже скрипя полами. «Аврора, очень на тебя в молодости похожей становится Галина». Проходит к дверям. Снова останавливается и поворачивается к бабушке. «Мое предложение в силе. Если что нужно, в любой момент готов помочь». Потом смотрит на меня. Уголки рта чуть поднимаются в скрытой иронии. Просто вылитый Демид сейчас. Он тоже так делал. «Сын тебе привет и соболезнования передавал из Питера». Снова осматривает меня с головы до ног и выходит, громко стукнув входной дверью. Он ушел, а между нами повисла такая невыносимая тяжесть, что впору было упасть на пол от давления на грудь, там, где сердце. Бабушка не смотрела на меня, подтупив взор в пол. Она, как и я сейчас, была разбита. Мне было жаль ее, хоть услышанное только что и пугало меня. Я стала свидетельницей какой-то страшной, неприглядной правды, той правды, какую лучше никогда не знать. «Ты многое ведь услышала, Аврорка», — подняла на меня глаза и замерла, ожидая моей реакции. «Ужасно это все, конечно. Но ты теперь сама взрослая». Бабушка вышла на балкон и вернулась с сигаретами. Дед давно не курил, иногда, изредка, как сам говорил, баловался по старой памяти. Закурила умеючи, выпустила струю дыма, смотря в пустоту. А я поймала себя на мысли, что эту ее сторону я тоже никогда не знала. Это было то ее... Такое же мне незнакомое, как и история с Пономаревым. Твой дед был старше меня, когда мы познакомились. 12 лет. Маленькая разница, когда тебе 20, а ему 32. Самый красивый возраст у мужчины, тем более военного. Не могу сказать, что я влюбилась без памяти. Ефим был статный, веселый, надежный. Мне тогда казалось, что таким должен был быть муж. Отец погиб на войне, когда мне было 3, ты знаешь. Я не знала, что такое мужское плечо, но отчаянно хотела этого чувства. Защищенности, заботы, чтобы как за каменной стеной. Мы поженились спустя 3 месяца после знакомства. Для моряка это не быстро, в самый раз. Сама не поняла, как забеременела. Мамка твоя родилась. Ушла с головой в детские пеленки и ползунки. Я ведь тогда была уже совсем одна. Мама скончалась рано. Тетя старенькая. Помощи от нее никакой. Ефим в походах. Я ночами у окна. На море смотрю. В те редкие моменты, когда он был дома, просто отсыпалась от усталости. Где там было время думать о себе, как о женщине? Вика подросла, стала полегче, в сад пошла. Помню тот год. Ефим как раз ушел в Межфлотский. Долго их не было, кажись, не меньше 1,5 года. Вернулся к маю. Красота, вокруг все цветет. Все веселые, радостные. Весна, наконец. Скоро лето. Ребята сошли с корабля в парадной форме, потому что под 9 мая аккурат. Тогда я впервые увидела Гену. Знаешь, любовь с первого взгляда — это как солнечный удар. Ты сама не понимаешь, как такое происходит в душе. Хотя что это я? Ты ведь в романа так же втрескалась. Пауза. И еще одна глубокая затяжка. Он был душой компании. Весельчак, балагур, повеса и бабник. Ни одной юбки не пропускал. Взгляд этот его с поволокой флирта. Как же девки от него с ума сходили. А он на всех вроде бы смотрел. Вот только когда на меня, все, почва из-под ног уходила. Плыла я, за ним плыла. Наверное, так все влюбленные дурочки. Я верила, что у него ко мне по-особенному. Сейчас анализирую, вспоминаю. Конечно, обманывалась я. Да только как такое донести до дурехи, впервые втрескавшейся в красавца, да еще и после 3 лет недосыпов, стрессов и истощения материнства. Я жила, знаешь, женщина себя почувствовала. Ведь лето почти было, хотелось красоты. Прическа, туфельки на каблуке лакированные, платье солнца клеш. Я помню наш первый поцелуй. Рывком позади дома офицеров, куда мы с Ефимом на танцы пришли. Жутко стыдно, неправильно. Первый раз. А потом... Снова пауза. Одинокая слеза по подбородку. Я не буду, Аврора, рассказывать тебе всю неприглядную историю моей измены Ефиму. И даже как женщина ты не должна меня понять и простить. Осуждать можешь. У него тоже была любовница тогда. Но это меня не оправдывает. И это тоже та история, какую я не хочу ворошить сейчас, когда его уже нет. Просто знай, что я выбрала твоего деда ради твоей мамы. У меня не было отца, но его забрала война. Я не хотела лишать отцовского плеча и твою мать, потому что тогда бы виновата была я и мои грешные желания, а не обстоятельства. Спустя годы я даже не сомневаюсь, что поступила правильно. Ты послушай все это, Аврорка, и сделай выводы. Конечно, мне кажется, что Демид хорошим был бы вариантом, перспективным. Для него море — это временная история. Он не моряк душой. И хитрый он, ушлый. Такие неплохо в жизни пристраиваются. Но если сердце другое говорит, дерзай. Море уважает правду и искренность. Пусть роман твой и заставляет меня все время вспоминать того, кто отнял мою дочь. Это твой выбор. Я слушала бабушку и ощущала, как голова кружится все сильнее, а тошнота посылает спазм за спазмом к горлу. Когда стало совсем невыносимо, рванула в туалет. Перед глазами мошки, слабость. Что-то съела не то или лихорадка. Вирус. Отрываюсь, наконец, от унитаза. Поднимаю расфокусированный взгляд на оклик бабушки сзади. «Сколько?» — спрашивает она серьезно. «Что?» — не могу я понять вопроса. «Срок сколько? Это ребенок Демида или Романа?»